Я не уверен, есть ли у нее другой мужчина, но, насмотревшись и начитавшись мусора в твоей голове, я просто уверен, что этот мужчина будет, рано или еще раньше. Девочка очень активная и сообразительная. Ну, таки будем посмотреть, будет неприятно, если придется зачищать. Дену не хотелось даже думать о таком. Почему с женщинами так сложно? Или предлагаешь начать меняться и угождать? Эд, конечно, промолчал. Кто будет отвечать на такой тупой вопрос? Конечно, нет. Ден сидел в своей гостиной, которая кабинет-библиотека. Почему своей? Дом решили не снимать, а купить. Ден неожиданно оказался обеспеченным человеком и смог залегендировать покупку дома. А вот двушка в Москве ему досталась по наследству. И не говорите, что сейчас у него папа губернатор. Пока Ден не начал крутиться, то и не мог себе позволить жилплощадь. Никто не давал ему денег, не поднимал с дивана и не отправлял пинками за покупкой. Он все это сделал сам. Да на старте было очень много, но стартовал он сам, по личной инициативе. Мастерская Златы тоже приносила денежку, но масштаб совсем другой, вложения не отбились, да и не рассчитывали на рентабельность. Это сейчас вообще не Ден жалуется, а его жаба, тварь редкой породы с отличной родословной. Потенциал у зеркала, при правильном использовании значительный, это уже сейчас видно. Главное, это информация, которую приносит студия. Рабочий день окончен, Ден дома. Стакан чая и книжка с местными законами. Книжка для того, чтобы показать, Ден занят. Том был выбран по серьезности названия, читать никто не собирался. Итак, голова пухнет. Стук в дверь удивил, никогда не было и вдруг. Зашла Елена, та, что Хелена, художница. Смотрит в пол, молчит. Ден тоже молчит, но с интересом. Эд, нарисуйте мой портрет. На грани слышимости озвучила просьбу будущая натурщица. Дина удивил голос. Очень тихий и очень серьезный. Необычно твердый, для ребенка. А ты высидишь? Спросил, для того чтобы проверить, не послышалось ли ему. Елена радостно закивала. Сидеть столько времени ей не пришлось. Ден сразу почувствовал полотно, как будто видел рисунок линии пространства под магией. И тут его проняло. Его магический талант — это результат художественной школы, или художественная школа — результат таланта. Может, талант у него был всегда, а тут местная магия его открыла, а может, вообще местная магия ни при чем, просто обстоятельства послужили толчком, заставившим Дина применить талант. Пока на землю не попаду, не узнаю, решил Ден. Окончание работы над портретом неожиданно стало завершением ожидания и завершение спокойного месяца. Да, дружище Эд, мы тут уже скоро 3 месяца, через 25 дней воцарится черное солнце, и мы пропустим такую охоту. Да, Маугли, Акилла грустил. Да, Акилла, это будет не наша охота. Маугли рыдал на все джунгли. Закатное солнце освещало мольберт с завершенным полотном. Хелена в ярких лучах солнечного света, а вот глаза, глаза удались. Это признал даже Эд. Максимально далекие от живописи индивид, огромные, прозрачные. В них был виден характер, твердые и наполненные энергией. «Девушка далеко пойдет», — уверенно сказал Эд. «Откуда ты знаешь?» Ден не мог понять, откуда у Эда такая уверенность. «Верь мне, ежик». В комнату вошла Злата. Мольберт был повернут к окну и солнцу, и девушка не видела портрета. Зато видела, задумчиво смотревшего на нее Дина. Она мялась, явно не зная, с чего начать разговор. Это было так необычно, что даже немного пугало. «Эд, меня пригласили на бал во дворец. Там будет королевская семья, и меня должны им представить». Злата заволновалась еще больше. «Если ты идешь одна, то это не очень хорошо. В случае неприятностей, я не смогу тебя подстраховать». Ден не понимал ситуацию, вроде не было причин для страхов. «Нет, приглашение на двоих, но...» Злата отвела глаза и замолчала. «Эд, что-то тут не так, мне стоит молчать. И продолжим допрос». Дену стало тревожно. «Пока молчи, и прежде чем открыть рот, посоветуйся со мной, Эд, в роли адвоката». Злата ждала продолжения, но Ден молчал. Постучалась в дверь, третье действующее лицо. Спектакль явно набирал обороты. Вошла Лена, вопросительно посмотрела на присутствующих. Злата улыбнулась, но как-то через силу. Было видно, она рада отсрочке разговора. Но видеть такую Злату стало немного тревожно. Ден просто не понимал, что такого могло произойти. Пока Ден разглядывал подружку с сюрпризом, а у нее точно был сюрприз, Елена подошла к мольберту, вскрикнула и тут же, стремительно зажав свой рот ладонью, округлив глаза, замерла, глядя на свой портрет. Злата, заинтригованная происходящим, забыла, зачем сюда пришла. Стремительно обогнув мольберт, замерла. Видно было, что внутренне она ожидала вау-эффекта, поэтому кричать не стала. Рот зажимать руками тоже. Она его открыла, и так и оставила, открытым. Ден еще раз посмотрел на портрет. Неплохо. Для акварели, а чем еще можно нарисовать прозрачную девочку, так совсем неплохо. Но в обморок подать, да нет, он не настолько гений. Эт, думаешь, я гений, а гений и придурок, это одно и то же? Если да, то ты гений. Оставив девушек предаваться прекрасному, пошел перекусить. Все время пытался придумать причину поведения Златы. Нет, не его это. Такие сложные логические конструкции решать. Гонимый любопытством, заглянул в комнату с мольбертом. Картина. Четыре грации с открытыми ртами. А нет, Злата рот уже закрыла, стоит печалиться. Эт, а чего это она? Не из-за картины же? Ден ожидал другого эффекта от картины. Думаю, этой картиной ты сломал Злату, неосторожный ты наш, выдвинул обвинение Эд. На Дина обратили внимание. Валим, а то слюнями зальют, мгновенно сориентировался Ден. Побег удался наполовину, Дина догнали. Ванда, кого меньше всего ожидал увидеть, в желающих поговорить с Эдом. Эд, почему ты не рисуешь? У тебя такие картины, я раньше нигде не видела ничего похожего. А я обошла с Хеленой все галереи и выставки. Ден остановился. Действительно, почему? И сам себе ответил. Неожиданно четко, как в фокусе, понял, почему он не рисует. Теперь он будет рисовать, если будет желание, и не потому, что ему сказали, что он способный. Ему понравилось, но не настолько, чтобы жить только этим. Это не мой путь. Ден пошел в гостиную дочитывать книжку с местными законами. Ну и ждать Злату. Злата не пришла. Ну не пришла, значит не пришла. Она и так стала редко заглядывать. Как-то так сложилось, что инициатива была со стороны девушки. Пару раз с приходом Дина не сложилось, и договорились, что девочки рулят, мальчики работают. Как всегда. Эд, а что там насчет бала? Я не понял, нас не хотят брать, или боятся брать? Думаю, боятся. Можно, конечно, не ходить, я прекрасно проживу и без принцесс, а вот проживут ли принцессы без меня? Ты как специалист по принцессам, что можешь предложить? Думаю, Злате будет необходима наша помощь. На охоте мне не понравилось поведение местного бомонда. Эд копался в памяти Дина без стыда и совести, и нахватался умных слов. Уговорил, идем, даже если нас не возьмут, поступим так, мы возьмем Злату. Ден сверстал план. Такое важное решение необходимо было заесть. По дороге в счастье наткнулись на Злату в компании Ани. Злата была веселой, глаза горели, улыбка не сходила с губ. Шоколадка же внимательно и грустно посмотрела Дену в глаза. Ден не обратил внимания на встречу в коридоре, мало ли, проблемы у человека. Уехала Аня через 4 часа, Ден видел, как она садилась в экипаж. Злата, чему-то очень довольная, провожала подругу. Ден кивнул и пошел дальше, нужно было получить вечерние сводки от наблюдателей и дать указания на завтра. Главарь шайки бандитов хмуро смотрел на собеседника. Плотно сжатые губы, сведенные в кучу брови и глаза, делали его лицо пугающим. Но Дина не впечатлили. Рассказывай. Все как обычно, тетки целый день туда-сюда, ваш кучер приезжал, что-то привозил. Встречала его молодая госпожа, та что беленькая. Рядом с домом было тихо, только дворник подметал. Больше ничего, чтоб мне солнце не видать, шмыгнув носом, отчитался глава службы наблюдения. Ден выдал ежедневную оплату и рассеянно смотрел вслед 12-летнему парню. Нужно на помесячную переходить, а то палево. Ден предчувствовал, что скоро будут проблемы, не бывает так долго все хорошо, это твое мнение. Да все ровно, но неправильно, мы явно пропустили важную мелочь, но я не чувствую серьезных неприятностей. Глава 14. Ден сидел в кресле, наверное, час, наблюдал за Еленой. Девочка сидела перед мольбертом со своим портретом и рисовала. Правую руку она держала так, будто в ней кисть, и рисовала воображаемой кистью, пытаясь разгадать, когда и как наносились мазки кисточкой. Она следовала одной ей понятной логике, но что-то у Лены не сходилось, и она начинала рисовать заново. «Эд, пожалуйста, посиди с ней, она слышит и слушается только тебя, нас не замечает». Она проснулась и побежала к мольберту, даже не оделась, в одной рубашке. А она и так почти ничего не ест, с глазами котиков, уговаривали Дина, сестры художницы. После покупки дома Все сестры переехали к Злате, в одну комнату, снимать жилье в столице, и пытаться накопить на учебу Хелене, занятия гиблые. Сестры все бросили для достижения этой цели, махнув на себя рукой. Ден считал такое поведение, достойное уважения, и сам покупал, и незаметно подсовывал в сумку художницы, то, что должно было скоро закончиться. Заодно докупил, на его взгляд, необходимые вещи. Сестры быстро выкупили Санта-Клауса, но лишь благодарно молчали. Цены на товары, для профессиональных художников, были заоблачные. Один раз Ден оставил в лавке золотой, да он, чуть сгоря не убил продавца. Вот когда искусство, точно требует жертв. Эти барыги, душители прекрасного, своими ценами губят культуру, и они достойны смерти. Целый золотой мать. Ден кашлянул, привлекая внимание. Елена, безропотно посмотрела на Дена. Пойдем, погуляем. И я тебе расскажу, почему рисовал именно так. Девочка, как послушная школьница, вскочила и, преданно смотря в глаза, подошла к кумиру. «Слушай, Эд, что за ерунда, за что я бы не брался, все через, не будем при ребенке». Хоть она и не слышит, Эд промолчал, но Ден не удивился, больше не мог удивляться. Лимит удивления закончился. Утром прибыл курьер, привез приказ о зачислении на работу, в офис. Ден хотел убиться головой о стену, но Эд не дал. Потом пришли сестры, и вот, гуляем с детьми. С одной стороны, он жутко нужный человек, но почему-то всеми воспринимается как мебель. «Пойдем, поедим, как взрослый», — сказал Елене, «Ден, и прекрати вести себя как пятилетний ребенок. Если не займешься собой, никогда не станешь рисовать», — Ден говорил твердым голосом. На месте Елены гораздо лучше смотрелся бы новобранец. А Ден — сержант. Настало время Елене удивляться. Не все же только Дену страдать. Не снижая накала, тихим голосом продолжил. «Ты должна жить и выплескивать на холст свою жизнь. То, как ты живешь, так и рисуешь. Не получится рисовать, просто умей рисовать. Картины – это всего лишь отголоски твоей жизни, и чем ярче, насыщеннее и красивее жизнь, тем ярче у жизни голос, и тем богаче отголоски твои картины. А сейчас мы идем жрать», – намеренно грубо окончил речь Ден. «Я – яркий отголосок твоей жизни?» – неожиданно громко и звонко спросила Елена. Риторический вопрос. Ден не стал отвечать. Может, это не педагогично так вести себя с детьми, но Ден не умел по-другому. Он вообще не умел себя вести с детьми. Анна, теперь уже дочь деда, не даст соврать. Лена с аппетитом ела и смотрела по сторонам, как будто с нее сняли тяжелый рюкзак и отпустили погулять после школы. Елена очень ответственная, и она боялась подвести сестер, поэтому так старается. Психотерапевт Тед раскрыл начало всех начал. «Все стараются, думая о другом», — ответил Ден, — «не все понимают, в какую сторону. Если ты о отношениях со Златой, могу тебе напомнить, что все в этом мире, конечно, Конфуция из долины», конец цитаты. Проблема была в том, что Дена игнорировали. Не сказать, что он расстроился и начал переживать. Ладно, расстроился и начал переживать. Уловить схожесть ситуации с тем, что не раз уже случалось с ним на земле, решил поступить честно. По отношению к себе, например, на себе не запрещено ставить эксперименты, можно, спасибо, что разрешили. Дина насторожила не отсутствие близости, тут возможны варианты, а изменившиеся отношения, равнодушие. Не так, с ним разговаривали, даже шутили, в чем-то проявляли заботу, все тоже, как в офисе. Точно, я прихожу на работу, а там тебе улыбаются, шутят, заботятся, но ты для них чужой. Ден раскрутил тему, привязав ее к событиям. После того разговора в парке. Нет, через два дня после разговора. Запомнил, потому что это случилось резко. Царапнуло сознание. Перед ужином Злата зашла на своей волне. Ден только пришел, все поели и разошлись по комнатам. Они не перекинулись даже парой фраз. Утром было немного теплее, но ситуацию не спасло, с датой определились. «Знаешь, Эд, возможно, мы с тобой где-то накосячили, но разбираться еще и с этим я, пожалуй, не буду. Если подойдет и объяснит, то посмотрим. Если реально был неправ, исправим. Но в угадайку играть не собираюсь. Ты как не хочешь побыть на моем месте?» Я пас. Эд с детства не любил загадки. Ден изучал документ. В следующую пятницу господин Яровой приглашается на заседание совета директоров биржевой палаты. На повестке перечислены пункты, и четвертым пунктом — принятие Г. Ярового в совет младшим партнером без права голоса. «Ну что, живем?» — Теперь у Дина есть тропинка в гору. Дорога начнется, когда он поднимется повыше. Дорога в гору вызвала другие ассоциации. Путь к солнцу, например. Эд, я вот интересуюсь, ты не ходишь в местный храм, это личное или туда не обязательно часто ходить? Ты сравниваешь с христианством? Ну да, с чем мне еще сравнивать? Ден не понимал, в чем заключается местная вера. У местных верующих не было богов, не было рая и ада. Дорога к солнцу. Разве это тянет на веру? В храм идешь, когда тебе нужна помощь. Помощь в пути, объяснил Эд. Не понял, честно признался Ден. Эд долго думал. Есть предположение, что душа идет за солнцем. Не напрямую, конечно, это просто символ, но он постоянно перед глазами. Душа идет к свету, и чтобы добраться, нужно осветить путь. Душе нужен свой собственный свет, накопленный тобой при жизни. И ты прекрасно можешь осознать сам, сколько света у тебя внутри. Но даже если света мало, ты сможешь дойти к солнцу. Но только к тому, где мало света, догадался Ден, к черному солнцу. Это удлинит твой путь. Ты попадаешь, Эд замолчал, в место, где сможешь научиться копить свет. Его там мало, и ты учишься собирать крупицы. И это может занять время, которого и так немного, не бесконечность. Души уходят на иные планы бытия или возвращаются для новой попытки. Но никто не хочет выглядеть неудачником, который не смог прожить нормально жизнь с первого раза. А время, Дина заинтересовали часы, и какое время они отмеряют. Время – это количество поступков за жизнь, все жизни. Если то, что ты делал при жизни, не помогает тебе, а еще лучше не только тебе, но и другим набрать света, время уменьшается. Можно не успеть дойти до конца пути, не хватит времени. Запас есть, это точно, но кто знает, где он может пригодиться. Храм помогает, в пути на земле, набрать света, или просто дольше продержаться. Продлевая жизнь здесь, ты успеваешь сделать больше дел, получить больший запас энергии, чтобы быстрее пройти путь до солнца. Вот поэтому храмовники отвечают за медицину и образование. Логика такого странного для Дина соединения стала понятна. Там есть еще моменты, но основу ты понял, все вроде логично, а про перемещение душ, нам лучше помолчать. Ден, косяк и системный баг своего попадания, заменил, на чудо или магию мира, поэтому Злата легко нас вычислила, и сразу поверила. Это укрепит ее веру в пути, поможет, можешь записать в карму пунктик, прикололся Эд. Укрепленная в вере была занята, потому и не замечала несчастного Дина. Наверное, не полностью укрепилась, и работала над собой. А Ден, спросите вы, вечером, не заметив изменений в свою сторону и попыток выйти на разговор, Ден удалился в свою спальню. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. Под такие радостные мысли Ден с наслаждением вытянулся в кровати. Пыльный мрачный кабинет, выпьет кровь сегодня мне. Каждый день сижу в нем я, чтоб разбогатеть. Но сегодня не судьба. Видно, карма у меня, свое время трачу я, хрен пойми куда. На мотив песни кукла-колдуна незабвенного короля и шута, и смыслом песен сектора газа Ден пытался оправдать свое нахождение в этом офисе. Нет, дел хватало, особенно дел, которые должны делаться в свободное от офисных дел время. Но, Дену было насрать на все регламенты, даже если они были, нужны люди, и боевики для охраны. И почему я страдаю один? Вовремя одумался Ден. Эд, хорош воздух пинать, думай давай, где взять людей для защиты наших караванов и мастеров, чтобы за всем следили, мы одни не справимся. Выдал море информации Эд. Вот и я, сознался Ден. У Златы спроси, откосил от проблем Эд. Нет, брат мой в тупости, это не наш метод. Тут системная проблема, Дина понесло в верхние слои атмосферы, нужно создать основу для воспитания необходимых кадров. Недоделанный Икар с гордостью откинулся на спинку стула. «Пойдем, кого-нибудь убьем», — предложил более приземленный Эд. Ден внутренне вздохнул, но перестарался, и вздох вырвался наружу. Представив предложение Эда в красках, аж зажмурился от желания. Даже руки затряслись. «Хочу, но пока нельзя». Проблема в схеме на монополию артефактов была одна, но весомая. Силовая поддержка. А сказки про законы, я вас таки умоляю, где большие деньги и где законы? Законы написаны для бедных, как и правила поведения. А почему для бедных нужны законы, а для богатых нет? Да все просто. Но Ден вам не скажет, сами догадайтесь. Монополия дело не сегодняшнего дня, но решать нужно уже сейчас. Тема непростая. Вы таки подумали, что Ден такой умный. Разве это умный, вот тот, кто придумал ФРС, вот тот, да, умный человек, и что-то мне подсказывает, что я до таких высот не поднимусь, и Карни сдавался в поисках идей. Это ты моя последняя надежда, я пустой, все идеи расстрелял. Вруби свою магию, давай, братишка, надо, мотивировал, как мог страдалец, врубил. Ден подождал, ничего не произошло, подождал еще, опять то же самое, ничего. Эд, где магия? Почему ничего не происходит? Ну, так ты ничего и не делаешь. Не, ну логично же, чтобы магия заработала, нужно что-то делать. Предлагаешь нарисовать пентаграмму, демона вызвать? Я уже вызвал, правда без пентаграммы. Эд был каменно серьезен. И где он? Демон, это ты. Иди, работай, раб лампы. Эд оказался самый умный в этой четверке, но это не точно. Но вставать и идти решать насущные дела пришлось назначенному рабом Дену. Покачиваясь в карете, перебирал варианты. Уголовники отпадают сразу. Этих лучше зачистить на подходе. ЧВК самому создать, ну как вариант. Но опять нужны кадры. Проверенные, мотивированные, опытные. Ден еще сильнее зауважал батю. Интересно, он в этот мир спускается, или постоянно в думах государственных? Я его с женщиной никогда не видел, а ведь должна быть. Опять я про баб. Ден выругался, остается военные. Уточнение, бывшие военные. Но чтобы тебя слушали, нужно имя, вес, авторитет и деньги. Потопали понемногу, раз летать не умеем. На входе за стойкой сегодня была Кара. Ден посмотрел на девушку, пытаясь понять, что она тут делает. До этого момента она крутилась в студии со Златой. Подменяет Ванду. В голове щелкнуло. Ванда и Лена, зеленоглазые и светловолосые, стройные, хрупкие, воздушные. Кара совсем на них не похожа. Высокая, сероглазая, темная шатенка, с полновесными бедрами и грудью, спокойная и основательная. Тут или так гены выпали, но, всмотревшись в лицо, не заметил даже малейшего сходства, а ведь он художник и диверсант, или сводные. Заглянув в студию, увидел распоряжающуюся там Ванду. Удивленно посмотрел на Кару. Та засуетилась, начала искать, куда пристроить руки. Ден напрягся, в воздухе запахло множеством вопросов. «У меня не получается в студии», — начала оправдываться Кара. «Ванда хорошо разбирается в нарядах, она прекрасно подбирает фасоны и цвета, и делает новые силуэты. Они с Хеленой творческие натуры». Девушка замерла под взглядом Дина. Парень внимательно всматривался в глаза. «Они явно что-то не договаривают. Картина это на страже». А Злата у себя, опустив глаза, поведала Кара. «У нее сейчас гостья, герцогиня Аннета». «Эд, ты что-нибудь понимаешь?» Поднимаясь по лестнице, поинтересовался у всезнайки Ден. «Да, и что?» «Я понимаю, что ничего не понимаю. Приколист на мою голову», — разворчался Ден. К Злате стучать не стал, что он может ей сказать. «Здравствуй, Злата, я Дома». Даже самому стало смешно. Не успел толком настроиться, что уже Дома, в дверь тихонько постучали. «Любопытненько, Эд, не знаешь, что такое творится, я просто на измене уже». Ден распахнул дверь, просто любопытство победило, решил открыть сам. С той стороны двери, сверкая латами и клыками, стоял орк. Маленький орк, совсем маленький орк. «Эд, хватит глумиться». Дену было не смешно. «Лена, привет, что случилось? Пошли ужинать». «О, нами уже распоряжаются дети», — радостно заметил Эд. Ребенок, тот, который посчитал себя вправе распоряжаться самим доктором Зло, не мог справиться с волнением. У Лены дрожали губы и немного пальцы, но глаз не отводила. Решила идти до конца. «Мое мнение, если оно тебе интересно, девочкам не стоит так поздно вечером ходить по ресторанам. Я отказываюсь тебя туда вести. Твои сестры меня не поймут», и на всякий случай уточнил, кафетерии уже закрылись. Желающая гульнуть по ресторанам смотрела на Дина, раскрыв рот. «Ден, сколько раз тебе говорить, молчи. Ты посмотри, какую шикарную идею ты подкинул ребенку. Ночной гудишь в ресторане». Эд не удержался, похоже, вечер ему нравился. «Я приготовила для тебя ужин и приглашаю», — не смело выдала инфу Елена. «Аристократка и художница приготовила мне ужин». «Эд, ты неудачник и лох, у тебя бы никогда не было такого случая в жизни, если бы не я». Ден оторвался разом за все шутки, сказанные Эдом про себя любимого за день. «Нет, на это точно нужно посмотреть. Идем, хозяюшка, мне очень приятно». Ден мог быть галантен, по крайней мере с детьми. Криво нарезанные продукты, эстетически выложенные на маленьких тарелочках, и красивый чайничек посередине, что-то напоминал Дену. «Нет, не из жизни. Девушки его ужином не кормили, он не ходил к ним в гости. Где-то, может, в кино или соцсети, он видел такую картинку. «Мне это напоминает романтический ужин», — объявила Эду, и с подозрением посмотрел на Елену, и тут в голове щелкнуло. «Да ну, на, вот такого счастья мне точно не надо, особенно сейчас». Эд пораженно молчал, степень его поражения понял даже Ден. «Да ну на», — выдал оригинальную фразу Эд. Елена вела себя как хозяйка дома. «Ладно, столовой». С осанкой и чопорностью истинной аристократки, налила в стаканы чая, изящным жестом ладошки указала на закусан, еле молча, Ден по привычке. «Елена, потому что, мала еще, за столом болтать». «Хорошо покушали», Елена на количество еды не поскупилась. Уже под конец свидания, в столовую стремительно вошла Злата, встала в дверях обозревать экспозицию, ужин на двоих, стояла, пораженно смотрела на творящийся беспредел, но молчала. Сначала досталось Елене. Злата глазами строгого родителя смотрела на девочку, но та лишь вскинула подбородок вверх и ответила ледяным аристократическим образом истинной леди. Поняв, что здесь вам не там, виноватым был назначен Ден, но не прокатило. «Да малышка, смирись, это жизнь, тут ртом щелкать не стоит, больше скажу, вредно для здоровья. Вот посмотри, твоя смена подрастает, на ходу подметки режет, от горшка два вершка, а жизнь уже знает, знает, кто мужчину ужинает, тот за него и прячется». Ден глумился от души, ничего не сказав, и даже не поздоровавшись, исчезла. «Что здесь происходит?» — строгим голосом произнесла Кара, вошедшая через 3 минуты после закрытия двери Златой. «Ден, нас в нашем доме строят бабы», — изумился Эд. Ден посмотрел на девушку Кару. Девушка Кара мгновенно закрыла дверь с той стороны, с противоположной от столовой. Елена победно взглянула на Дина. Ей вот просто все нравилось. «Спасибо за ужин», — Ден вежливо поблагодарил. Хотел помочь убрать со стола, но ему не разрешили. «Ну ладно, пошел к себе», только разместился на кровати, как в комнату, между прочим без стука, вошла Злата. Прошла как дома и присела на кровать. «Как у тебя дела?» «Это чего это?» Эд просто не мог подобрать слов. «Аннету проводила», поинтересовался количеством пассажиров в доме Ден. Робкая улыбка на лице девушки погасла, но она не сбилась с курса и продолжила. «Давно не были вместе, у тебя какие планы?» «Ты забыла фразу договорить?» «Что я забыла сказать?» Удивилась и подставилась Злата. «Давай по-быстрому, а то я устала». Злата дернулась как от пощечины, молча встала и вышла. «Да, это было классно», — откинулся на подушке Ден. Спал как убитый, без сновидений, потому что расставил все точки и не имел сомнений. Глава 15. «Знаешь, Ден, после того, как объяснил тебе про храм, я неожиданно понял деда. Он практически не выходил из долины, жил там постоянно. Я считал его немного спятившим и очень тупым, тупее меня. Удивлялся, за что его так сильно уважал батя. Но сейчас я понимаю, что ошибался. Он искал себя, на чужое мнение ему было плевать. А если знать, сколько он сделал для других, он, по сути, и жил для других, живя при этом для себя. Мудро». Для Эда это была очень длинная речь, не в словах, а в умозаключениях. Ден закончил пейзаж, и они вместе предавались ностальгии. За последние дни потрясений не произошло, и Ден рисовал. Так намного лучше думалось, и не только Дену. Эд тоже заценил процесс. А сейчас смотрели на результат совместного труда. Совместно получалось лучше. Ден брал из памяти картинку, Эд мысленно добавлял детали, Ден рисовал, все сложно объяснить, но получилось неплохо. Альпийский луг на переднем плане усыпан множеством мелких цветов. Наблюдатель видит край обрыва и большую долину далеко внизу, на горизонте, резко уходящую вверх снежными пиками. Согласен, в жизни в долине есть своя прелесть. Ден вытер кисти и начал убирать рабочее место. Мы как Шерлок и Ватсон, вместо скрипки, мольберт. Я не вижу в твоем раскладе того, у кого есть мозги, как у Шерлока. Предлагаю аналогию, тупой и еще тупее. Это точно в тему. Злой ты, Ден загрустил. Зашла Злата. Я спрошу, теперь Злата, это сама строгость и предупредительность. Ден кивнул. В субботу малый королевский бал, неофициальный. Мы приглашены. Эд, это по-прежнему актуально. Вопрос, отправить одну, или идти вместе. Эд, можно не идти, как думаешь? Ден ненавидел балы. Ты знаешь ответ, не придуривайся. Эд просто лапочка, просветил, одну тоже не отпустишь. Я иду, это Злате. Ден пошел возвращать набор юного художника, юной художницы. Елена, увидев Дина, мгновенно догадалась, что он дописал холст, и, схватив за руку, потащила его обратно. «Зачем, я тебе, там все прекрасно видно без меня», попытался придумать причину не идти на разъяснительную лекцию Ден. Злата по-прежнему была в комнате, стояла, смотрела, рядом встала Лена. Ден сел в кресло, стал ждать вопросы. «Там так красиво», Злата неожиданно вспомнила, что с ней в одном доме кто-то живет, всячески пыталась влиться обратно в коллектив. «Эд, можно повесить картину в мастерской, слишком много просьб», само вырвалось, Ден не хотел. «Пятница на земле, да в офисе, просто ожидание конца, все на низком старте». Мини-босс в офисе Дина любил развлекаться, за полчаса до окончания рабочего дня, всегда стабильно, минута в минуту, на корпоративную почту приходило письмо о необходимости выйти на субботник, в связи с несоблюдением сроков сдачи проекта, догоняйте ослики. И ржал, наверное, там, наблюдая в монитор, за метанием и кислыми рожами персонала. Было у него такое еженедельное пятничное шоу, но шоу, в котором собрался играть Ден, даже близко не стояло с теми играми в песочнице, жалкого мини-босса. Настрой был совсем другой, и цели другие, а ведущие этого шоу не замечали таких мини-боссов. Представьте рывок от подчиненного мини-босса до ведущего шоу, где мини-боссу не доверит полы мыть. Почувствуйте масштаб. Сейчас скажите, да какой Ден ведущий, самый последний в ряду. И будете правы, последний, но в ряду. Совет директоров собирался в большом зале. За столом сидело два десятка человек, еще три десятка сидело на стульях вдоль стен. Ну, хоть стулья у всех были одинаковые. Те, что за столом с голосом, остальные в пролете. Ден, не просто, самый молодой, там моложе 40 не было. «Далеко пойдем», – съехидничал Эд. «Не успеем», – спрогнозировал, благоприятный для себя результат, Ден. Месье выступали, говорили какие-то цифры и делали прогнозы, в основном, негативные, для акционеров. А для директоров, прогнозы были явно позитивные, но про это молчали. Было скучно, нудно, пыльно, но необходимо. Совет закончился, в 8 вечера и все пошли бухать. А нет, не все. Ден не вставал со стула. Он ждал приглашения на приватную беседу. Была уверенность, вызовут. Ну точно. Подошел клерк, пригласил в кабинет. Ден вошел в помещение на самом верхнем этаже, третьем. Здание большое, помпезное, но лифта нет. И что биг-боссы, по лесенкам прыгают, туда-сюда, по 100 раз на дню. Да ладно, кабинетик скромный, даже скромнее батиного. Не в плане украшательства, а в плане размера и качества. Ну... Так и Ден не губернатор. Раздался скромный стук в дверь. Ден пригласил. Вошел господин средних лет с помощником. Худощавый, острое лицо, без модных тонких усиков. Серые стальные глаза. Энергичный, сдержанный. Не босс, но первый зам, точно. Уселись напротив друг друга. На хозяйское место никто не сел. Ден понял, что этим он выиграл немало очков рейтинга. В глазах худощавого мелькнуло одобрение, но Ден ни на секунду не расслаблялся. Помощник подал бумаги, худощавый рассматривал с преувеличенным вниманием, но Ден был уверен, он их читал, а может и составлял. «Мы поняли ваш теперешний план и признаем, что он вполне эффективен, но ты говорил о дальнейшем расширении, взять все артефакты под свой контроль, стать монополистами». Худощавый улыбнулся, хотел что-то сказать, но задумался и решил уточнить. «Биржа для того и нужна, чтобы исключить монополию. Мы пойдем против закона, и королевская инспекция этого нам не позволит. Биржа будет по-прежнему торговать артефактами, и у королевской инспекции не будет вопросов. Это была разработка Дина, плагиат с земли, но кроме Эда, об этом никто не знал». Худощавый откинулся на спинку стула. Подумал, стуча кончиками пальцев по столешнице, наверное, пытался решить ребус. Дену было непонятно, почему они сами не додумались. Ведь просто, как мычание, и как если это не секрет, с улыбкой недоверия, спросили Дина. Ден не стал тянуть, мы, выкупаем весь урожай, до того как команды отправляются в долину, а на биржу выбрасываем бумаги, о возможном выкупе за них, будущих артефактов, до того как они попадут на биржу. Худощавый сообразил мгновенно, очень уважительно посмотрел на Дина, он уже прикинул прибыль от принесенных на торги денег, ведь маклер не получит реальные артефакты, и контроль цены будет в руках раздающих. Это даже не игра крапленными картами, а изначальная раздача козырей, только для себя. И вы, а во, уже на вы, беретесь это организовать, слащаво предложил худощавый. Конечно, Ден сделал паузу. Нет, худощавый улыбнулся. Я понял. И что вы хотите за эту идею? Ден хотел улыбнуться, но решил придержать это оружие на потом. Уверен, мы договоримся. Договорились на 0,2%, с возможностью увеличения при последующих предложениях, принятых советом директоров. Пописали бумаги, Дену выдали именной жетон, серебряный, золотой впереди, и ключ от этого кабинета. Растем, сидели в гостиной, смотрели на пейзаж, Лена выставила его тут, теперь это ее. Ден подарил, даже с автографом, будущему великому мастеру от почитателя его таланта. Ребенок был в шоке, сестры были в шоке. Ванда призывно и многообещающе смотрела на Дена. Злата не пришла, работала. Все разошлись по делам, оставив Дена одного. 0,2% с оборота – это неплохая сумма для парня в 19. Ты завидный жених, и повод для развода у тебя железобетонный. Эд издевался на полную катушку. Жена после 2 месяцев секса с мужем охладела. Ты эпичен. Эд, я сейчас утоплюсь. Заплыву подальше и поглубже, и верну тебе тело. Ты не умеешь плавать и не сможешь спастись. Отонуть не самая легкая смерть. Отомщенный Ден с достоинством замолчал. Согласен, Эд был краток. Хорошо, идем к реке. Ден решил отвечать за свои слова. Зачем к реке? Там нет публичного дома. Эд перешел на повышенную передачу. Или ты теперь можешь только с русалками? А, на этой отсталой планете есть русалки? Эд задумался. Может и есть, но я не видел. Публичный дом хорошо, но не сегодня. Сегодня колбаски. Ден был рабом желудка, а Эд, ну вы сами догадались. Это вселенская несправедливость. В чем причина, мой ленивый сокамерник? Все просто, брат мой в незнании, завтра бал, и мы наверняка найдем там пару шлюх. Причем абсолютно за бесплатно. Ден довольно замолчал. Эд молчал. Нет, Эд молчал. Эд, я кучу денег трачу, на оплату наблюдателям. Постоянная слежка, она не бесплатная. Вот начнем получать дивиденды. И все публичные дома твои. Поняв, что сморозил глупость, Ден согласился. Хорошо, если на балу ничего не выгорит, то идем в публичный дом. Но Эд, отдавать за это деньги – верх глупости. Мы уже сэкономили на публичном доме и че, действительно че, Ден прикинул, подумал и решил. Золото, оно конечно золото, но нервы – это тоже золото. С помощью сэкономленных нервов можно заработать больше золота, чем оставлено в публичном доме. К тому же в публичном доме будет отрываться Эд. Ему пофиг, а Дену профит. Вах, как сказал, поход в публичный дом, завершился фиаско. Почему фиаско? Много причин. С самого начала все пошло не так. Началось с того, что на выходящего из дома Дена зло зыркнула ведьма, и Ден понял, сглазила. У входа его перехватил посыльный от главного над беспризорниками. Дядь, тут это... Старшой просил встретиться. Очень надо, дядь. Он просил, со всем уважением от нас, прийти к нам. Показывай дорогу. Ден уже понял, что не только к шлюхам не попадем, колбасок не поедим. Паренек свистнул. Действительно, со всем уважением, заметил Эд, когда они садились в скромный экипаж. Пацаны точилу подогнали, в натуре говорю, хрипло прокомментировал Ден. В такую забегаловку Ден под стволом арбалета бы не зашел, но он не есть. А по работе, за пашок зачетный, Эд заразился феней от напарника, просто антураж, и общее настроение удачного дня, да просто кураж, от удачно выполненной работы заставлял расправить плечи и видеть мир в свете светлого солнца. Подскочил мужичек, но увидев позади него посыльного, выпрямился и с достоинством мажордома князя, проводил до дверей. Артист, блин, ряд дверей как в общаге и точно такого же вида, вызывал ностальгию по студенческим временам. Похоже на межгалактический стандарт. Слышишь меня, Хьюстон? Где тут у вас ближайший офис галактического совета? Поддел Эда, специалист по общагам. Хьюстон не ответил, он не отвлекался, его трясло от предвкушения приближающейся драки. Но, сегодня вечер обломов, и ведьма сглазила, так что без шансов. Дина ждали, ну как ждали, просто предложили присесть, одна из девочек уступила место, но Ден не сел. Смотрел на сидящего во главе стола пахана. Бандюган оказался на редкость сообразителен для такой должности. Цыкнул, и народ резко исчез, оставив после себя запах пота и бренди. Светлое солнце пощадило, люди и на этой отсталой планетке не курили. Ден подождал, когда все выйдут, и врубил магию. Это так для куражу. Запах женщины. Вы таки скажите, тут было много девушек, и вы сами поймете, это не так. Есть леди, которые пахнут лучше любых духов. И где-то рядом была такая. Ден, который кот, чувствовал ее ауру и ее запах. Вот за той перегородкой. Парень перевел взгляд и уставился на стену с женщиной за ней. Она его не видела. Щелей не было, но ей было хорошо слышно. Пахан проследил за взглядом и уважительно кивнул. Ден все же сел, отодвинул от стола стул и, расположившись на нем, уставился в переносицу пахана. Тот сразу решил не затягивать. «Ты же работаешь на бирже?» Ден утвердительно кивнул. «Я прошу взять к себе на работу секретарем одного человека», – неуверенно начал пахан. Ден молча рассматривал борзого фраера. Пахан показал пальцем на перегородку. Становилось все интереснее. Ден вопросительно перевел взгляд от стены на переносицу. Этот человек попал в большие неприятности. Не по своей вине. У него сильный дар и талант к вычислениям, и он видит документы, все неточности и ложь, и умеет делать нужные бумаги. «Правильно составлять», — уточнил пахан, — «нужно обеспечить жильем, содержанием и главной защитой. Нужно брать», — оживился Эд, — «соглашайся, потом не пожалеешь. Смотри, провидец, под твою ответственность», — согласился Ден. Эд его в таких вопросах не подводил. «Почему мне, и что я буду с этого иметь, кроме проблем?» Проснулась, вечно бодрствующая, еврейская натура Дина. Пахан приободрился. Видно, парень лично заинтересован в нужном для него решении проблемы. Так что брать с него необходимо по полной, иначе человек расстроится. Он тут всей душой выкладывается, а тут раз и совсем сразу согласились. Неправильно, а значит подозрительно. И непонятно, но по-любому обманывают. Ден снова посмотрел на стену с женщиной. Пахан паник. От себя обещаю помощь в решении проблем, которые нам по силам, и просто помощь. Отдашь мне людей, тех, что покажу. Буду я у них пахан, а числиться будут у тебя. Мне нужны адреса, пары домов, скромных, но приличных. Хочу купить, но так, чтобы на меня никто не вышел, начал примерять на себя осетра Ден. Пахан согласился сходу. Дену это не понравилось, он явно где-то продешевил. Жаба заметалась в панике, теряя медальки и волосы на жопе. А предчувствие сходу наложило кирпичи и призналось, что оно предупреждало. Что еще не так в этой истории? Неожиданная догадка поразила мозг. Хотя о чем это мы? Мозги — это не про нас. Этого человека, осторожно продолжил пахан, держат в одном месте, и его необходимо выкупить. И неприятность просто вселенского масштаба все четче вырисовывалась на горизонте. Деньги есть, но его не продадут обратно. Его так должны наказать. Это вроде мести. И что он натворил? Дену все меньше нравилась ситуация. Он, пахан, четко обозначил степень вины. Ничего, к нему вообще нет никаких претензий, он заложник. Какое плохое слово, высказал свое мнение Эд. Согласен, брат мой, в праведности, неприятное, Ден разделял скорбь Эда. Ты заложников когда-нибудь освобождал? Эд промолчал, как ново и необычно. Да, Ден никак не отреагировал внешне на такое заявление, а что там было внутри, знать не стоит, особенно посторонним. Пахан, не услышав «нет» сразу, зачастил. Она в публичном доме, но она не шлюха. Ее пытаются заставить работать, но она аристократка, и если это сделать насильно, и об этом узнают, не откупится. Такое не прощают. Нужно просто войти в ее комнату и выйти с ней, ну и оставить выкуп. А как уже она, все интересней и интересней. Что скажешь, Эд? Развеселился Ден. Давай я схожу. Эд решил стать добровольцем. Давай, ты у нас специалист по публичным домам. Начал глумиться Ден. Место не понравилось с самого начала. Склады на окраине. Вы таки серьезно? И какой шлемазл придумал сделать здесь публичный дом? С усмешкой спросил у Эда Ден. Тот, кто хочет, чтобы лишние люди не знали, что здесь есть публичный дом, предположил Эд. Сука, Ден примерно понял, в какое место они попали. Может, просто зачистим. Это не изменит ситуацию, а нас будут искать. Разумно предположил Эд. Ты прав, не изменит, согласился Ден. Пахан светиться не стал. Вместо него была темная личность, брат-близнец по фактуре со знакомым по драке, еще в царстве, миллион лет назад. Темная личность постучал в ворота, калитка открылась, пацаны о чем-то перетерли, и Дина пропустили. За высоким забором оказался вполне приличный домик, больше правда похожий на барак для заключенных. На окнах решетки, магия фонит. Собаки лают, прожектора на вышках, колючая проволока под током, патрули, шутка, но атмосфера похожая. Прошли в холл, его встретили. Мужик, просто разрыв шаблона, Тут что, для педиков, это я опасаюсь за нужное место в нашем организме, оно мне дорого, я на нем сижу. Попытался разрядить обстановку Ден, расстегнув на всякий случай плащ. Меч был один. По закону, не разрешалось носить оружие, кроме аристократов, но у них это не принято. Ден оформил себе разрешение, за денежку малую, с формулировкой «часть национального костюма». Чиновник, с открытым ртом, записывал в книгу учета данные. На его лице был вопрос: «А че, так можно было? Мне нужна Сара, проводи», сквозь зубы бросил Эд. Они с Деном при входе поменялись. «Она не принимает клиентов», осклабился почти труп. Эд посмотрел ему в переносицу, чувачек заволновался, чует, что посетитель все равно к ней придет. Вот только судьба конкретно этого индивида будет незавидной. Но что-то в штанах у него было. Это бесполезно, она еще не выдрессированная, и вам с ней не понравится. Пришлось улыбнуться. Привратник глотнул собственные слюни, и решил, что его жизнь, лучше жизни какой-то девки. Включил светильники в коридоре и повел в самый дальний номер. Вот почему нельзя было разместить девчонку в начале, топай теперь, рычал для Дина, путешественник по коридорам. Привратник гостеприимно распахнул дверь. Эд, не нравится мне его взгляд, подозрительно спокойно проинформировал Ден. Эд подумал, удар у Эда оказался хорошо поставлен, добивать не пришлось. Оставив бессознательное тело, ноги в коридоре, а голову в комнате, Эд подошел к равнодушно смотрящей на все это девочке. «Ты Сара, глава 16. Комнатка явно не пятизвездочный отель, скорее образец минимализма и экономии средств. Обстановка стоит меньше, чем время, потраченное на описание. На девочке, а она выглядит именно как девочка, униформа шлюхи. Правда, одежда выглядит как тряпка на швабре. Ее, что совсем не кормили?» Внимательно рассматривая ошейник, спросил Ден. Эд еще раз спросил. «Как тебя зовут?» Девушка равнодушно смотрела в синие глаза. Эд подошел ближе, поднял подбородок и осмотрел ошейник. С виду обычный, кожаный. От него несет псиной, выдал справку Ден. «Подними волосы», приказал Эд. Девушка безропотно сделала толстый, роскошно блестящий хвост каштановых волос. Держать конструкцию приходилось двумя руками. Эд аккуратно нагнул Саре голову и расстегнул украшение. Правда, пришлось его немного сломать. На шее остался след, надавленный ошейником, он был затянут чересчур сильно. Эд помял в руках обычный ошейник, бросил в угол комнаты, принялся осматривать шею на повреждения. Девушка глубоко дышала, продолжая держать волосы. Не найдя повреждений, еще раз поинтересовался. «Тебя зовут Сара? Если не можешь говорить, кивни». Девушка хрипло ответила. «Да». Похоже, у нее горло пересохло, Дина от ситуации трясло и хотелось убивать. Вон один кандидат лежит, ждет Дина. «Поедешь со мной, у тебя есть во что переодеться?» Это сама галантность и красноречие. Девушка кивнула и пошла к шкафу, достала черное платье. Растерянно посмотрела на Эда. «Переодевайся», Эд отвернулся и принялся обыскивать привратника. Оружия не было, это о многом говорило. Раз нет оружия, значит, не боятся. Значит, крутая крыша. А раз могут позволить себе перевоспитывать аристократок, значит, очень крутая крыша. Нужно будет внести в список этого затейника, предложил Ден. «Я готова», хрипло послышалось сзади. Эд начал приводить в чувство привратника. Достал белый платок, капнул на него несколько капель ароматического масла и принялся махать над лицом пострадавшего, периодически проверяя у него пульс и реакцию зрачка. И еще массировал мочки ушей. Ну да, ну да. Удары по ребрам, тяжелыми ботинками, приводят в чувство намного быстрее. И заодно настраивают на сотрудничество и желание выслушать собеседника. Привратник сидел за столом, белый как мел и пушистый от вставших дыбом волос. Подумаешь, пара плюх, товарищ, а он точно нам теперь товарищ, потому, что согласился написать расписку и договор на продажу аристократки, гражданину царства. Это Ден придумал. И про отпечаток пальцев вместо подписи, тоже Ден. И не убивать, а сломать пару пальцев, тоже идея Дена. А вот зубы выбил Эд. Ну что вы хотели, простой парень из долины, с минимумом фантазии. Привратник вякнул про влиятельных покровителей и сразу лишился зубов. Вы не поверите, как он обрадовался, голова то на месте. Если не понравится товар, вернусь за всеми вами, без улыбки, что говорило о хорошем настроении, обронил Эд. Сара со стаканом напитка стояла немного позади Эда и изображала зрителей. Неблагодарных зрителей, она даже не аплодировала. Смотрела на все действия ровно, почти спокойно. Ден уже начал волноваться, что у девушки поехала кукуха, и он теперь не эксклюзив. Но Сару выдали глаза, они мстительно сверкали и довольно щурились. Девушка явно была не против избить этого товарища собственноручно, но общая худоба и отсутствие опыта ставили на этой затее крест. Бросив кошель на стол и собрав документы, парочка, хозяин и рабыня, отбыли к ожидающему их экипажу. Ден завел девушку в дом к одной бабульке. С ней была одновременно и простая, и сложная история, но сейчас она была при деле и была этим страшно довольна. Еще в доме жили девочки. Их по просьбе Дена привели беспризорники. Теперь эти девочки жили тут, а бабулька за всем этим смотрела. И все были довольны, несмотря на то, что капиталист Ден их нещадно эксплуатировал. Девочки у него работали курьерами, а Ден на этом экономил. «Сволочь, это твоя комната», – Ден обвел рукой на простую, но добротную обстановку, добротную в смысле крепкую, «располагайся, завтра тебе на обустройство, как себя чувствуешь, врач нужен, нигде ничего не болит», – Ден на всякий случай потрогал ей лоб, но в рот заглядывать не стал, он не стоматолог. Сара отрицательно покачала головой. «Послезавтра я привезу документы, посмотришь, потом расскажешь, что поняла». «А что нет? Мне порекомендовали тебя как специалиста, если справишься, будешь работать секретарем». Ден внимательно смотрел в огромные темные глаза этой, еще девочки. «Хорошо», сразу оживилась почти секретарь. И Ден с сомнением посмотрел на фигуру. «Больше ешь и гуляй, не сиди, тебя не тронут. Если возникнут вопросы, скажи девочкам, они принесут мне записку. И купи вещи и что там вам девочкам нужно». Оставив на расходы, Сара не стала отказываться, Ден по-английски удалился, оставив девушку обдумывать свой новый статус. Домой приехал бодрым и довольным. Да, поход в публичный дом завершился необычно, но сокамерники были довольны. Приятно постучать чужим фейсом об тейбл. Дома не ждали. Ден побрел на кухню, что-нибудь покусать, но все вкусное уже покусали без него. Как на земле, вполголоса, по-русски высказал претензии Ден, закрывая дверь холодильного шкафа. «Что ты сказал?» – раздалось за спиной. Минуту назад Ден чувствовал себя на земле и перестал контролировать окружение, и именно в эти пару минут в комнату просочилась женщина. Вот как они чувствуют момент, а? Ден обернулся, ведьма собственной персоной в прикольном пижамном костюмчике. Ден тогда знатно прикололся, но Злате понравилось. «Не скажу», – обломал Ден. «Почему?» – обиделась ведьма. «Это личное», – не полез в бутылку Ден. Ведьма растерянно смотрела на парня, не понимая, что дальше делать. Даже супружеский скандал не закатишь. Он был слишком далек и недоступен для таких вещей, и вел себя часто чуждо и нелогично, при этом в итоге оказывался прав. Это, если честно, пугало и притягивало. И с ним было интересно, но она все упустила. «Я не знаю, как вернуть обратно то, что между нами было. Ты не даешь мне шанса это сделать», — обвинила Злата. «Поверь, ни к чему хорошему это не приведет», — Ден успокоил девушку. «Если ты не будешь нарушать инструкции, все будет хорошо, и мы сможем остаться друзьями». Злата поменяла позу, а Ден понял, инструкции она нарушила. У парня сузились глаза. Злата все считала и испугалась. Выставив вперед руки, начала говорить. «Стой, это успокойся, ничего не случилось и не случится, ни к работе, ни к тебе это не относится, и никак не помешает». «Неубедительно», — предложил продолжить чистосердечное признание Ден. «Я не нарушал ничего», — ожесточилась ведьма. «Я же не спрашиваю, где ты был. Оба на это, а у девочки роман, ты был прав с меня золотой», — равнодушно поведал Эду, а вслух спросил. «И с кем, если не секрет?» Злата вначале не поняла вопроса, но потом до нее дошло. Она резко подобралась. «Не говори ерунды, у меня кроме тебя нет мужчины». «Она не врет», — подсказал Эд. «Но где-то она врет, согласись», — предположил Ден. «Где-то врет», — согласился Эд. «И как с ней работать?» Вопрос Дена остался без ответа. «Ты потеряла мое доверие, у нас не получилось тандема», — сказал вслух для Златы. «Хорошо, хочешь сказать, ты от меня ничего не скрываешь?» — с улыбкой предположила Злата. «Началось», — застонал Ден. «Эд, давай ты, что все я, это несправедливо». Эд сделал вид, что его нет и никогда не было. «Моя месть будет страшной», — пообещал Ден засранцу трусливому. «Скрываю, и много», — признал Ден для Златы, — «но не в отношениях и не в работе». «Тогда где ты был?» — презрительно бросила перчатку дама. «Слушай, да она просто обычная баба, а мы тут губы раскатали», — нашелся в пространстве Эд. «В публичном доме», — что тут еще скажешь. Злата почувствовала подвох, и ее запал угас, но не пропал. «Дай догадаюсь, ты там был по работе?» Ден кивнул. Злата помрачнела, совсем дурой она не была и знала, парень не врет, совсем не врет. И это с одной стороны классно, с другой крайне паршиво. На его фоне, любое твое вранье выглядит очень заметно. «Но ты там был из-за женщины», предположила, нащупав, как ей показалось, нужное направление для разговора. Ден кивнул, продолжая смотреть ей в глаза. «Ты же там трахался», перестав ходить вокруг, рубанула с плеча ведьма. «Нет, Ден тоже умеет рубить». «Тогда, что ты там делал?» — напряженно спросила поникшая ведьма. «Выбивал из мужчин нужные документы и вербовал новых сотрудников». «Не, а где он соврал? Почему там?» — растерянно спросила девушка. «А вот с этого момента, для тебя, это секретная информация», — забил последний гвоздь Ден. «Спать идти пришлось голодным и без секса. Нужно как-то решать эту проблему». Ден уже почти прошел мимо Златы, когда неожиданно понял: а ведь у нее с сексом нет проблем, она даже подсознательно не пытается заигрывать, и как решить этот парадокс? С чего ей вдруг переходить на самообслуживание? Если серьезно, что происходит? Без понятия, но руки у нас развязаны, это точно, Эд сделал основной вывод. Девушка сначала с надеждой смотрела на Дина, но взгляд быстро угас. Не фартануло. Королевская охота — это, наверное, круто. Сейчас посмотрим. Послушаем звонкий голос охотничьих рожков, лай собачьей своры, загоняющий на нас зверя, звуки выстрелов и предсмертный хрип добычи. Послушаем последние сплетни, полюбуемся на дам в охотничьих костюмах, на красоты королевского лиса. Увидим лично королевские рога, а нет, рога королевского оленя. Огуляем самую красивую из дам, нет, прославим. Прославим в смысле, за ее красоту, выпьем кубок водки с лосем, на пару во враге. Интересно, а чего это Злата в таком платье? Как она в нем охотиться будет? Ее же комары сожрут. Спина наполовину голая, спереди вырез тоже, почти до пупа. Рукава прозрачные, подол длинный, на лошадь не залезешь, да и по лесу не полазишь. И цвет совсем не камуфляж, бронзово-золотой с узорами вышитыми. Ден с сомнением посмотрел на девушку. «Мы едем на бал», — Злата улыбнулась по-доброму, не как всегда. «Как для идиота», — добавил Эд. «Злой ты», — обозначив константу, Ден продолжил, — «для своей шизы, Эд, перестань думать о охоте. Мы не в царстве, и сейчас сюда уже не ходит, на море неспокойно. Смирись, Эд». Девушка взяла его ладонь в свою. «Мы будем во дворце, там присутствуют особы королевской крови. Этих бить нельзя. У них на шее специальное украшение в виде венка вокруг белого цветка. На дуэль тоже нельзя вызвать. Если тебя что-то не устраивает, можно сделать вид, что ушел в туалет, и там просидеть до конца бала. Твое место у параши, терпила», — голосом матерого уголовника пропел Эд. У Дина музыкальный слух был, и поэтому уши завяли. «Эд, там будет немного народа, и только необычные, чем-то выделяющиеся люди. В основном, конечно, меценаты, но есть и экзотика.